Глава восьмая. Туман – провозвестник чего-то плохого не только у Кинга. Книги Лавкрафта тоже полны тумана, а он, на минуточку, родоначальник всего жанра. У Конан Дойля в лондонском тумане пропадали люди, но там, правда, без мистики обходилось. Здесь, впрочем, тоже могло обойтись без мистики. Может, в десятки метров от нас рота солдат с ружьями стоит и только команды и ждет. Считается, что у меня огромный опыт в драках без правил, ну, то есть без вычислителей, которые эти правила устанавливают. Но проблема в том, что случилось все это чертовски давно. И я нифига не помнил, как тогда работали мои скиллы, точнее, как они включались. И моя ультимативная способность тут помочь никак не могла. Если на нас нападут не бояре, а люди, вооруженные обычными железками, или, скажем, монстры, вооруженные обычными зубами и когтями, ей просто не на что будет срабатывать. На этот случай со мной и пошел Виталик, но, честно говоря, это такая себе защита. В прошлый раз ведь я его бренные останки в лесу закапывал, а не он мои. «И запомни, Артур», — сказал Виталик самым брутальным своим тоном. «Что бы сейчас ни вышло из этого тумана, не пытайся это подоить». Под вопли ужаса длинные розовые языки твари обкрутились вокруг нескольких гостей, стернули их с веранды и потащили по траве. На помощь бросился только один из местных стражников, принявшийся рубить плоть монстра саблей. Судя по прогрессу, после нескольких ударов с таким же успехом он мог рубить и аналогичной толщины стальной трос. Новый удар монстр ему нанести не дал. Выстрелив сразу двумя языками, он разорвал стражника на части, которые быстро исчезли в глотках монстров. Большая часть гостей подалась обратно в особняк, но с десяток человек приняли позы кастующих. Но максимум, что им удалось изобразить, это напряжение на лицах. «Выключите уже чертов артефакт!» – завопил кто-то. Магистр сделал пару шагов вглубь террасы, но в танцевальный зал заходить не спешил. Ему было любопытно. Монстр неторопливо полз к особняку, дожирая свою добычу на ходу. Судя по его размерам, тот десяток человек, который он проглотил, служил только аперитивом, разжигающим аппетит перед основным блюдом. В уши магистр ударил пронзительный вой. Несколько волков, вдвое крупнее обычного, спрыгнули с веранды и набросились на монстра. Их вел вожак. Он был крупнее остальных, и шерсть его была седой. Однако, несмотря на возраст, прыти он не утратил. Не обращая внимания на розовые языки, пытающиеся вцепиться в их тела, волки подскочили к монстру и стали рвать его тушу когтями и зубами. Магистр заметил, что они добились определенного успеха. И из ран монстра начала сочиться черная жижа, заменяющая чудовищу кровь. Но дело шло медленно. Кожа монстра была слишком толстой, и наносимый волками урон оказался незначительным. Один из молодых жалобно взвыл. Сразу два языка вцепились ему в задние ноги и подняли в воздух, пытаясь разорвать тело пополам. Вожак лихо вырвался из схватки и бросился ему на помощь. 10 метров разделяющего их расстояние он преодолел одним прыжком. Врезавшись в молодого, он на лету перекусил один из языков. Второй не смог удержать на весу сразу двоих оборотней, и они рухнули на траву. Полетели очередные кровавые брызги. Молодому удалось высвободиться из плена, и вот они уже вдвоем, не теряя времени даром, ринулись в атаку. Из-за угла особняка выскочили еще несколько стражников с запрещенным в империи огнестрелом. Интересно, волковские плюют на императорские указы? Или же на столичные княжеские дома запрет не распространяется? Стражники были вооружены мушкетами с дымным порохом. После их залпа лужайку заволокло дымом. Последствия выстрелов для монстра оказались неизвестны, но магистр полагал, что они далеко не фатальны. Стражники быстро ретировались для перезарядки. Магистр для себя отметил, что дробовик брата Виталия выглядел куда более технологичным. Несмотря на отчаянные усилия хозяев дома, монстр продвигался к особняку. От окружающих террасу перил его отделяло уже больше десятка метров. Рядом с магистром снова нарисовался сэр Гарольд. «Вы не бежите?» – заметил он. «Вы тоже», — сказал магистр. «И не сражаетесь. Вы тоже», — Борден ухмыльнулся. Вся поверхность его тела стала зеркальной, так что магистр мог полюбоваться на свое искаженное отображение. Одежда английского лорда исчезла. Его руки удлинились и стали как два меча. Борден двинулся навстречу твари, закрутив клинками, буквально ставшими продолжениями его рук. И по мере приближения к цели их обороты все возрастали. Борден прыгнул. Его руки-клинки вращались, как два пропеллера. Он приземлился прямо перед мордой... передней частью твари, поправил себя магистр. И сходу врубился в нее, организовав бьющий на высоту нескольких метров кровавый фонтан. Магистру показалось, что он зацепил кого-то из молодых волков, и тот отлетел в сторону с жалобным воплем. Хорошая новость заключалась в том, что если ты можешь вопить, значит, ты все еще жив. Способности сэра Гарольда и семейства Волконских были основаны на внутреннем, а не на внешнем контроле, и потому присутствие магистра не блокировались. С одной стороны, это делало игру интереснее. С другой же, у магистра возникла необходимость пересмотреть стратегию и внести в нее коррективы. Вмешательство Бордена в схватку сразу же возымело эффект. Продвижение монстра остановилось, а потом чудище стало отползать обратно. Но герцог не собирался давать ему такого шанса. Он буквально ввинтился в тело монстра, раздирая его на части. Обрывки толстой шкуры чудовища, костная ткань и изрубленные в клочья плоть летели во все стороны. И магистру даже пришлось отступить к стене, чтобы его не забрызгало. «Что это за человек-мясорубка?» – поинтересовалась Шикла, возникшая по правую руку. «Т-1000», – пояснил магистр. «Универсальный метаморф? Не знала, что такие еще остались». «В вашей вселенной их выбили подчистую. Может быть, уцелела только пара экземпляров, но погоды они уже не делают». «Он был среди гостей или его призвали на помощь?» «А ты видела в небе бэт-сигнал?» — вздохнул магистр, перекатывая сигару в уголок рта. «Это какой-то английский лорд». «А зверушка откуда взялась?» Ситуация на поле боя поменялась самым кардинальным образом. Чудище больше не атаковало. Оно билось в агонии, пытаясь одновременно выползти на улицу и закопаться обратно в лужайку. Но сэр Гарольд не давал ему такой возможности. Оставшиеся волки, их стало на двоих меньше, продолжали атаковать монстра с флангов. Лужайка выглядела так, словно на ней только что прошел чемпионат по брачным играм тираннозавров. И проигравших раздирали на части тут же. Земля перепахана, все залито черной кровью монстра и завалено ошметками его тела. «Выкопалась», — сказал магистр. «Хочешь сказать, она местная?» «Порталов я не видел. А ты встречала в системе что-то подобное?» «Нет, но система огромна. Даже мы с тобой можем не знать всех тварей, что в ней обитают». «По ТТХ эта штуковина смахивала на рейд босса», — подумал магистр. «Но откуда мог взяться рейд босс в мире, в котором игра еще не началась? Если, конечно, он не переполз из другой вселенной, но никаких намеков на разрыв границы между вселенными перед нападением магистр не видел и не чувствовал. Может, этот монстр тут самозародился или эволюционировал из какого-нибудь крота, или прокачивался 200 лет, пожирая этих самых кротов, и только теперь решил выползти на поверхность. Разум магистра озарила страшная догадка. «Возвращайся домой! Немедленно!» «С чего бы это?» – удивилась Суккуб. «Твоя девица еще не спасена». «Девица подождет. Мне нужно, чтобы ты вернулась в систему и кое-что для меня там сделала». «Например?» «Я хочу, чтобы ты призвала сюда смерть». Лавкрафтианским ужасом оказалась обычная корова, даже не слишком упитанная, а точнее довольно-таки тощая. «Туман искажает масштабы», — сказал я. «Что есть, то есть», — согласился Виталик, провожая Брёнку взглядом и убирая дробовик под плащ. «Пойдем». «Куда?» «Туда», — сказал Виталик, указывая рукой. «А что там?» «Возможно, там нет тумана. Мы не знаем, когда он развеется, так что стоять на месте и ждать у моря погоды не имеет никакого смысла». «А по мне, это неплохая стратегия. Напомни, а какой у нас план?» «Для начала нам нужно выяснить, что случилось с магистром. Нам нужно найти кого-нибудь из местных и расспросить». «А если он окажется не в курсе, то нам придется искать другого местного». «Отличный план, надежный, как Сумкин сам знает что». «Почему этим вообще должны заниматься мы, а не отряд спецназа?» «Потому что мы и есть отряд спецназа». Какого еще ответа я мог от него ожидать? Самая погонь заключалась в том, что он был прав, что все они были правы. Из всех, кого мы знали, именно мы двое больше всего подходили для этой миссии. За исключением разве что Гарри «люблю пострелять во что-нибудь непонятное» Бордена. Но он был нужен для другого, поэтому его решили не отвлекать. Несомненно, у бога императора был какой-нибудь отряд колдунов специального назначения, но проблема в том, что все их навыки были дарованы им системой, и неизвестно, как они будут работать в другой вселенной. И будут ли они работать вообще? А дробовик Виталика и мои скиллы? Ну, дробовик-то точно будет. А вот насчет скиллов у меня были определенные сомнения. Если эта вселенная сумела переварить магистра, который был самым живучим сукиным сыном из всех, кого мне доводилось встречать, то у меня для нас плохие новости. Хотя это и не новости вовсе. Магистр смог пережить махач с физруком. И кроме него, на моей памяти это не удавалось вообще никому. «Я не могу», — сказала Шикла. «Ой, только не начинай», — сказал магистр. «Сейчас вообще не время для этих твоих демонических штучек-дрючек». «Ты не понимаешь. Мне нужна спокойная обстановка, тишина, концентрация, чтобы я смогла рассмотреть путь и почувствовать вибрации эфира. А вот это вот все несколько отвлекает». «Я же тебя не оперу попросил написать». «И тем не менее». Чудище больше не лаяло. Оно исторгало агонизирующий вой из всех своих оставшихся глоток, количество которых неумолимо сокращалось. Чудище уже практически было рассечено пополам, но это пока не сказывалось на его живучести и способности вопить. Магистр предположил, что если английский герцог сейчас остановится, чудище не умрет от нанесенных им ран, а уползет куда-нибудь, чтобы в следующий раз вернуться в мир людей с новыми силами. Правда, сэр Гарольд не собирался останавливаться. Волки уже давно отошли в сторону, уцелевшие гости вернулись на террасу. Они наблюдали за избиением многоротого монстра и разражались аплодисментами при каждом удачном действии британца. Хлопки вообще не смолкали. Местное дворянство демонстрировало крепкие нервы и полное равнодушие к чужим смертям, а ведь гостей тут полегло не меньше десятка. «Тогда уйди куда-нибудь в спокойное место и вали домой», – посоветовал магистр. «А обязательно прямо сейчас? Я хочу досмотреть представление». «Мне кажется, его финал довольно предсказуем. Если, конечно, у чудища нет какого-нибудь туза в рукаве. Но на это не похоже. Если бы он у него был, момент выкладывать его на стол прошел уже минут 10 назад». Стражники с мушкетами, количество которых выросло до 3 десятков, стояли в стороне с оружием на изготовку, но не торопились стрелять. И отнюдь не из-за боязни зацепить сэра Гарольда, который, похоже, был полностью невосприимчив к механическому урону. По крайней мере, чудище, до этого запросто рвавшее людей на части, ничего с ним поделать не могло. Прихрамывая на правую ногу, к гостям на террасе присоединился князь Волконский. Он снова был во фраке, но уже в другом. Седые волосы живописно растрепаны. «Господа, я приношу вам глубочайшие извинения за испорченный вечер», — обратился он к присутствующим. «Надеюсь, что случившееся не омрачит. Было весело!» — выкрикнул кто-то, судя по голосу, кто-то из молодежи. Старшее поколение его не поддержало. Тем временем сэр Гарольд закончил перерабатывать последние останки чудовища на фарш и поднялся на террасу. Увидеть в нем свое отражение теперь было уже невозможно. С ног до головы он был заляпан перемешанной с землей черной кровью монстра. Клинки укоротились и вновь превратились в руки. Затем Борден встряхнулся и мгновенно морфировал свой прежний облик. Его одежда снова была на нем и выглядела чистой и идеально выглаженной. То ли во время боя он прятал ее внутри своего тела, то ли одежда, как и мечи, тоже была частью единого организма. Герцог театрально поклонился. Со всех сторон раздались приветственные крики и аплодисменты. «Как такого вообще убивать?» прошептала Шикла на ухо магистру. «Вливанием экстремального количества урона за минимально возможный временной отрезок», сказал магистр. «Бросить его в чан с расплавленным металлом, залить кислотой, поместить в центр термоядерного взрыва. 1000 вариантов. Иными словами, или долго, или дорого. Быстро и дешево, только кролики плодятся. У нас, говорят, бесы. В каждом аду свои кролики». Магистр наконец-то докурил сигару, пристроил ее на полу и тщательно растер каблуком. Пожар в особняке Волконских не входил в его планы на сегодняшнюю ночь. «Мне кажется, нам пора валить с этого приема. Давай разделимся». «Ты уверен, что справишься без моей помощи?» 600 лет как-то справлялся». Шикла сделала шаг в сторону и растворилась в толпе гостей. Похоже, она сразу же сменила облик, став ниже ростом. потому что магистру так и не удалось ее увидеть обычным зрением, а включать необычное он не хотел. Звучит парадоксально, но демонам проще прятаться среди людей, чем самим людям. Магистр вернулся в опустевший бальный зал, добрался до главного входа, спустился по ступенькам, кивнул дежурившим у входа охранникам с мушкетом, вышел за ворота особняка и двинул вдоль улицы в направлении гостиницы. В общем, попытался уйти по-английски, не прощаясь, когда его догнали торопливые шаги за спиной и возмущенный крик. «А куда это ты собрался, Андрюша?» Магистр обернулся, увидел преследователей и вздохнул. Вениамин и двое приспешников. Не то, чтобы магистр про них забыл. Просто он надеялся, что их отходные пути не пересекутся. Ему было известно о местонахождении Катерины, а значит, драка с Грозовым теряла всякий смысл. Отчего же его хтоническое чудище не сожрало? Хоть какая-то польза от него была бы. «А, точно, вспомнил», — сказал магистр. «Тот-то мне казалось, что я упустил из вида какую-то мелочь». На бедре у Вениамина висела шпага, остальные тоже наверняка вооружены. Магистр подумал, не убить ли их всех прямо здесь, чтобы не терять времени. «Тебе не удастся от меня скрыться», — сказал Грозовой. «Ладно, сделаем это здесь». «Ты что, дурак? Мы все еще в досягаемости блокирующего артефакта, и наши силы не работают. Давай отойдем подальше». «Можно сделать это по старинке», — предложил магистр, указывая на шпагу Грозового. «Какое ты все-таки быдло, Андрюша!» — сказал Вениамин. «Тебе предоставили шанс сдохнуть с честью. Шанс, которого ты и не заслуживаешь. А ты хочешь свести все к презренному железу». «И правда, чего это я?» — сказал магистр. «Давайте отойдем подальше. Как насчет вот того переулка?»